Глава 24. Хэт-трик. 9 января 2012 года. Когда бразильская легенда Роналду, недавно оправившийся от лихорадки Денге, открыл конверт с именем обладателя золотого мяча 2011 года, сюрпризов не предвиделось. На этот раз не было никаких потрясений. Лионель Месси третий год подряд выиграл трофей лучшему игроку мира, сравнявшись по этому показателю с Мишелем Платини. 1983, 1984, 1985, Йоханом Кройфом, 1971, 1972, 1974 и Марко ван Бастеном, 1988, 1989, 1992. Он вошел в зал славы. Никому еще не удавалось сделать такой хэт-трик в 24 года. Услышав свое имя, Блоха обнял Хави, сидевшего рядом с ним в Доме конгрессов в Цюрихе, и поднялся на сцену. На нем был черный галстук, жилет и бархатный пиджак винного цвета, как всегда от Дольче и Габбана. Он выглядел гораздо более расслабленным, чем в прошлом году, когда волнение зашкаливало. Он поприветствовал Йозефа Блаттера и обнял Роналду, с которым познакомился летом через Дани Алвеса. Он принял трофей из рук президента УЕФА Платини, а затем пошел пожать руку Роуду Гуллиту и журналистке Кей Мюррей, которые были ведущими церемонии награждения. В этом году ему не нужно было импровизировать, в отличие от прошлого года, когда он не ожидал победы. Он не писал никаких заметок, но уже обдумал, что хочет сказать. На этот раз ему также не пришлось опираться на стойку микрофона, чтобы контролировать свои трясущиеся ноги. Поблагодарив проголосовавших за него, своих партнеров по Барселоне и сборной Аргентины, он особо отметил шестой номер синегранатовых. «Очень важно, что я хочу разделить эту награду с моим другом Хави», — сказал Лео. «Мы уже в четвертый раз вместе участвуем в этой церемонии награждения. Ты тоже заслуживаешь этого. Мне очень приятно быть рядом с тобой здесь и на поле». «Это было неожиданно», — сказал потом Хави. «Мы очень хорошие друзья. Он замечательный человек, но ему трудно выражать свои чувства. Я очень благодарен, это был прекрасный подарок. То, чего добился Лео, стоит больше, чем любая награда». Сжимая в руках свой трофей, Лео сказал после церемонии: «Я никогда не мечтал, что выиграю хотя бы один золотой мяч. И вот я уже три раза удостоился этой награды. Это невероятно и очень почетно, хотя я никогда бы не добился ничего из этого без моих великолепных партнеров по команде. Поэтому я разделил эту награду с Хави. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе еще долгие годы, хотя это и непросто. Самое главное — сохранить тот уровень, на котором мы сейчас находимся». Бразильский футболист Неймар прошел мимо, как всегда, с хорошо уложенными волосами. Звезда Сантоса получил премию FIFA имени Ференца Пушкаша, которую FIFA вручает за лучший гол года, за эффектный удар в ворота Фламенго. Он смотрел на Лео пораженный. Он уже высказал свое мнение о Блохе и Барселоне после финала клубного чемпионата мира 18 декабря, когда Барселона одержала победу со счетом 4-0 над Сантосом. «Сегодня нам показали, что значит играть в футбол», — признал он. А полузащитник Гансо добавил: «Я видел двух лучших игроков в мире — Месси и Хави. Невозможно играть, когда у тебя нет мяча, а отнять его у этих двоих невозможно. Месси забил 2 гола, Хави — 1. А вся команда зажгла Японию, где проходил этот матч, вызвав восхищение и комплименты соперников и критиков. В Цюрихе была та же история. Сэр Алекс Фергюсон, получивший специальный приз от президента FIFA за 25-летний вклад в развитие футбола в Манчестер Юнайтед, не жалел похвалы, когда речь зашла о Месси. Великие игроки могут играть в любом поколении. Лионель Месси мог играть и в 1950-е годы, и в наши дни, как и Ди Стефано, Пеле, Марадона, Кройф», — говорит он. «Лионель Месси, без сомнения, входит в категорию таких игроков». Отдавая должное Пепу Гвардиоле, признанному лучшим главным тренером года, сэр Алекс Фергюсон сказал: «Барселона на данный момент, безусловно, лучшая команда, и мы пережили это за 2 года. Иногда в футболе нужно просто признать, они лучше нас. Это не преступление, не слабость и не отсутствие веры в свою команду. Это констатация факта». Жозе Мауриньо и Криштиану Роналду на церемонии награждения не присутствовали. На следующий день Реал Мадрид играл с Малагой в Кубке Испании. Мауриньо занял третье место после Гвардиолы и Фергюсона в рейтинге лучших тренеров, набрав 12,43% голосов. Криштиану оттеснил Хави на третье место в борьбе за золотой мяч, 21,6% голосов против 9,23% у испанца. Но он не смог сравниться с Месси, который получил 47,88% голосов. Седьмой номер мадридского Реала вернулся в тройку лидеров после годичного отсутствия. Это была заслуга его 40 голов в Ла Лиге, которые принесли ему золотую буцу и помогли мадридскому Реалу победить Барселону в финале Кубка Испании. Но блоху было не победить. Лео выиграл 5 больших титулов и подтвердил свой статус номер 1 в Эль-Классико 11 декабря. Он не забил в свой 9-й приезд на Сантьяго Бернабео, но с поля он ушел с улыбкой до ушей после того, как Барселона обыграла фаворитов со счетом 3-1, а Криштиану также не смог отличиться. После матча Мауриньо упомянул своего игрока номер 7, когда защищал свою команду. В каждом матче есть детали, которые играют решающую роль. При счете 1-0 у нас была возможность сделать счет 2-0, и при нормальных обстоятельствах мы бы это сделали, потому что Криштиану фантастический игрок, и он всегда забивает. При нормальных обстоятельствах Роналду машина для забивания голов, но его затмевают Месси и Барселона. Естественно, их противостояние продолжилось, но пока Лео наслаждался праздником вместе с родителями, партнерами по команде и Антонеллой, у него впереди было еще многое, как говорил Платини. «Месси — невероятный игрок, он силен и добьется многого. Он молод, мы должны дать ему возможность сделать карьеру, прежде чем узнаем, где он окажется. Я не знаю, обгонит ли он меня, но у него впереди еще много лет в футболе, и он еще многого добьется». 2 дня спустя в интервью «Франс Футбол» Месси сказал про слова Платини: «Я? Невероятный? Я предпочитаю фокусироваться на ментальной силе, потому что нужно много работать, чтобы поддерживать этот уровень. Каждый день становиться все жестче, все более конкурентным. Я не машина. Когда я сбиваюсь с пути, мне приходится работать над этим». Размышляя о будущем, он сказал: «Я был бы счастлив отказаться от золотого мяча на следующие 2 года, если бы мы могли стать лучшими в мире. Выиграть его в 2014 году было бы потрясающе. Это означало бы, что Аргентина стала чемпионом мира. Это было бы величайшим событием в истории».